Глава 51. Вера. Зашла в комнату, и меня вдруг накрыло. Слезы полились сами собой. Подготовка к свадьбе напомнила мне, что Игорь серьезно говорит об этом, и теперь моя судьба — птицы в золотой клетке. Грустно это. Хотелось выйти замуж по любви, а получилось по залету. Как привыкнуть к этому бессердечному мужчине, как молчать в ответ на все его выходки, просто не знаю. Но выбора нет. Из грустных мыслей выдернул стук в дверь. Я не успела даже рта раскрыть, как, не дожидаясь разрешения, вошел Игорь. Вер, еще забыл сказать. Он прервался на полусловие, увидев мой жалкий вид и заплаканное лицо. Вот сейчас мне тем более не хочется его видеть. Отвернулась к окну, ожидая, когда он договорит и уйдет. Но Тихомиров не собирался уходить. Он подошел ближе и сел на кровати напротив меня. Что за слезы? Промолчала, глядя на свои сцепленные между собой руки. Что тут ответить? Неужели не ясно? Вер, ты... Ну, прости, я был груб и резок с тобой. А тебе нельзя волноваться и расстраиваться. Я не должен был так говорить с тобой. Не плачь, ребенку вредно. Он мягко дотронулся до руки, взяв ее в свои ладони. Второй рукой бережно стер слезы с щек. Мне только и оставалось, что удивленно смотреть на него. Игорь, который приносит извинения и признает свои ошибки, меня вел в такой ступор, что я в самом деле перестала плакать. «А когда ты меня шантажировал детьми, принуждая к браку, ты о ребенке подумал?» — уколола его. «Именно о детях и думаю, Вер». Снова отвернулась от него. Хотела забрать свою ладонь, но он не отпускал. Как всегда, Игорь отпустит тогда, когда ему это захочется. Даже в таких мелочах опять принуждение. «Этот брак и заключается ради детей», — продолжил говорить мужчина. «Дети должны рождаться в браке». «А еще ты мне теперь не доверяешь», — повернулась я к нему. «Да, и это тоже. Ты скрыла от меня беременность. Ты сама дала повод в тебе сомневаться. Как тебе теперь верить? Мне будет спокойнее, если ребенок родится в семье». «Да, я не права была», — сухо ответила я. «Нельзя было скрывать, ты имеешь право знать». Но итог все равно был бы одинаковый, ты оставил бы меня здесь. «Да», — кивнул Тихомиров, «потому что я не хочу, чтобы ты питалась, чем попала, и рожала ребенка в маленькую двухкомнатную квартиру». Нелегко признавать свои ошибки. Но если уж пошел такой откровенный диалог, которого я, наверное, все же очень ждала, то настала пора открыться. Игорю все эти откровения тоже давались очень нелегко. Я видела, какая велась внутренняя борьба в душе Тихомирова. Сейчас он будто ломал себя, чтобы сказать то, что он хочет донести до меня. Я думаю о судьбе детей, а не только о себе. Хочу, чтобы они имели и маму, и папу, полную семью. Не всегда так получается, посмотрела я в карие глаза. И ничего, живут же люди и раздельно. Я ведь не запрещаю тебе с ними общаться. Да, но мне этого мало. Ответ достойный Тихомирова. Нахмурилась от его тона. «Пойми, Вера», — уже мягче повел свою мысль Игорь, — «я тоже хочу жить вместе со своими детьми. Я не хочу быть просто воскресным папой. Мне хочется видеть, как они растут, как Богдан пойдет в школу, как малыш сделает свой первый шаг, впервые поест кашу и назовет тебя мамой». Его слова затронули мою душу. Как могла, пыталась держать оборону, но все равно прониклась ими. «Да, я понимаю, Игоря, прекрасно понимаю. Но что делать, если вместе жить у нас не получается? Кто-то должен уйти». «Ты помнишь, я уже потерял своего ребенка. Не дай бог никому это пережить. И теперь я очень хочу, чтобы мои дети были рядом со мной. Разве это преступление?» «Нет, конечно», — улыбнулась я. «Это очень хорошо, Игорь. Ты замечательный отец. Но что делать с тем, что мы-то с тобой не семья? Здесь мне плохо. В этом доме плохо. С тобой мне плохо. Понимаешь?» В ответ он не стал грубить и припираться. Даже глаза спрятал за ресницами и лишь негромко ответил. «Понимаю. Я виноват. Во многом. Я устала быть куклой, твоей забавой. Я ведь не игрушка, я живой человек. А ты как обращаешься со мной? Как с вещью? А мне больно. Я же ничего не прошу у тебя, просто уважение. Но, судя по всему, от тебя я его не заслуживаю». Слова, давно рвавшиеся наружу и царапающие душу все эти месяцы, наконец выплеснулись. Игорь слушал меня внимательно, не перебивая и невольно сжав мою руку сильнее. «Ты не игрушка, все давно не так». «Как?» «Иначе». «Очень понятный ответ», — фыркнула я. «Хочешь правду?» — поднял он вверх брови. «Да, без правды какой смысл этого диалога?» «Тебе она не понравится». «Я хочу знать. Хочу хотя бы попытаться тебя понять. Почему ты так себя ведешь со мной? Что я тебе сделала?» Какое-то время Игорь молча смотрел мне в лицо, подбирая слова. Потом почесал ухо и высказался. «Ничего ты мне не сделала». «Тяжело говорить о таком, когда знаешь, что это невзаимно и что ты виновен в этом сам. Но я хочу, чтобы ты поняла. У меня есть чувство к тебе, Вера. Ты давно для меня не любовница и не игрушка. Просто я такой. Не могу быть другим. Ты провоцируешь меня, а так как ты мне не безразлична, я слишком остро реагирую». Его слова будто весь мир с ног на голову поставили. Я застыла на месте, глядя в карие глаза, которые впились в мое лицо, ожидая ответа. Но я не знала, что говорить. Признание Тихомирова было настолько неожиданным, что я не понимала, как реагировать. Сидела и молча хлопала глазами, будто снега за шиворот закинули. В голове не укладывалось. Игорь, который испытывает ко мне чувства, такое просто невозможно. Но он никогда не врет. И сейчас я видела его глаза. Мужчина говорил искренне. Я не могла осознать, что именно изменилось в этот момент, но что-то точно поменялось. Как же все сложно. «Если ты так чувства свои выказываешь», — заговорила негромко я, «то страшно представить, как ты ненавидишь». «Я понимаю, что тебе это сложно сейчас принять, но ты хотела правду, вот она. Я хочу семьи. С тобой». Снова этот прямой взгляд на меня смущал. Я не знала, куда себя деть. Все это слишком внезапно. «Вер», — снова он тронул мои пальцы, — «давай снова договоримся». «О чем?» — смотрела я, как он сжимает мою руку в своей сильной и большой ладони. «Ты дашь мне время». Игорь, не отрываясь, смотрел только на меня, ловя все мои реакции. «Мы заключим брак, и до родов ты останешься здесь со мной. Хочу знать и видеть, как протекает твоя беременность. После родов ты решишь сама, оставаться тебе или уходить. Мне тяжело будет отпустить тебя, но я больше не хочу быть врагом и эгоистом. Я попробую думать о тебе и о детях. Если тебе будет по-прежнему неуютно в этом доме, если ты так и не примешь меня, я куплю вам дом, чтобы места всем хватало, и отпущу тебя. Я не обещаю романтику, ты сама уже поняла, какой я. Все эти красивые слова и нежности не для меня, но я обещаю стабильность, плечо. Я всегда буду за семью, за свою жену. Я смогу вас сберечь и обеспечить всем, что нужно. Давай просто попробуем. Ради наших детей. Они уже есть и не виноваты, что мы никак не можем договориться. Попробуем дать им семью». «Я никогда не была против диалога. Ты все время нападал. Ты все время давил, а не я». Игорю неприятны были мои слова и укоры, но он не стал ничего говорить поперек. Не стал гнуть свое, и было совершенно очевидно, что ему это все далось тяжело. «Ты права. 100 раз права. Я только недавно осознал, как ты стала для меня важна. Ты принимаешь мои условия?» «Опять условия. Сначала ты вынудил меня жить здесь, потом сделал так, что я забеременела, а теперь хочешь принудить к браку. Но теперь ты выберешь сама». Я горько усмехнулась. «Ты думаешь, я когда-нибудь тебя за все это прощу? На что ты просишь время, Игорь? Получить мое доверие — это бессмысленно, но я согласна, потому что это лучше, чем ничего. И я надеюсь, что не появится снова какое-то обстоятельство, которое очередной договор разрушит к чертям, как прошлый. Очень рад, что мы все же сумели договориться». Судя по тону его голоса, радость — не то чувство, которое мужчина сейчас испытывал, но мое согласие для него тоже лучше, чем ничего. «А теперь оставь меня, пожалуйста». Встала я с кровати и отошла к окну, глядя на вьюгу за окном. Я хочу побыть одна. Игорь молча посидел еще какое-то время, а потом ушел, оставив меня наедине с мыслями, которые разрывали меня изнутри, не давая покоя.